Они проторяют себе путь. Между сознанием и подсознанием нормально некоторое рассогласование. Никогда не расстраиваться, не смущаться, если самовнушение не реализуется. Ни одно самовнушение не пропадет. С каждым подсознательное протарение и поражение от победы ты сам не должен отличать. На первых порах, пока самоконтроль недостаточен, знания на нуле или на минусе, а тревоги уйма, постараемся заниматься так, чтобы не думать о времени. Ну, прекрасно, если у вас, например, будет 2 свободных часа, вы уделите из них минут 30 своему сеансу, а остальное – прогулки. 5. Все в нас. Состояния, которых добиваемся, уже нам известны. Возникали непроизвольно, но мы их не замечали или замечали, но забывали. Они были мимолетны, не интересовали нас. Занимаясь психотехникой, не привносим в себя ничего постороннего. Черпаем только из того, что уже есть. Развиваем лучшее. А как это выглядит? Человек, занимающийся физкультурой на улице или на рабочем месте, сразу же привлекает внимание. Ого, молодец! А занимающийся психотехникой? Что, отдыхает? Задумался? Сидит, прикрыв глаза, или смотрит в небо? Лежит, что спит? Что с ним? Почему дергается? Если, занимаясь психотехникой, мы интересуемся, как это выглядит со стороны, значит, мы занимаемся чем-то другим. Место для сеанса. Уединенный домашний угол. Тихая комната. Удобное кресло. А если такого нет? В любой обстановке. Труднее, зато и результативнее. Тем, кто начинает с кайфом на удобном диванчике, приходится платить за это втридорога на работе или где-нибудь по дороге. Время сеансов всегда приходится сообразовывать с личным и общественным распорядком. Стандартно рекомендуют вторую половину дня после работы, чтобы снять напряжение. Но ведь тут наготове нас встретить с распростертыми объятиями наши домашние психотерапевты, наш телевизор. Результат сеанса зависит и от времени суток, и от нашей индивидуальной суточной ритмики, от состояния именно в данный миг, и от скрытого будущего. Если, например, через час по вашему ритму должна наступить сонливость, релаксация, может ее приблизить, а может ее отдалить, испытывайте, замечайте. При некоторых состояниях, с утра раздражительность, напряженность, легкую релаксацию лучше проводить пораньше, если удастся, хоть 3 минуты, где-то в первую половину дня.